Вронским встретим. Был в ту ночь он тревогой объят. Им навстречу протягивал трепет на ветви. Был в ту ночь он тревогой объят. Им навстречу протягивал трепет на ветви. Трех оставив друзей, Иисус, отойдя в скорби, сердце усерднее молился. На душе непомерный был груз, обогрел под кровавые травы и листья. На душе непомерный был груз, обогрел под кровавые и травы и листья. Нашел он поддержки молитвенной в людях. Все ж его прошептали уста. Не моя, а твоя воля, Отче, пусть будет. Все ж его прошептали уста. Победу в молитве, отприняв здесь смертельный удар, проиграл на Голгофе духовную битву, отприняв здесь смертельный удар, проиграл на Голгофе Христос одержал здесь победу в молитве.